Первобытно раскрашенные тела взбодрили гостей. Шоу открывала золотая осень в своем величавом дородстве, напоминавшая Фрину на празднике Посейдона. Ее великолепные груди были раскрашены под золотистые дыни. Полосатые ягодицы арбузно круглились. Пышный живот являл собой тыкву с отсохшим хвостиком. Прочие фрукты и овощи произрастали в ботаническом беспорядке. За плодородной толстушкой для юмористического контраста следовала худышка, спереди и сзади застегнутая на все пуговицы и густо покрытая пестрыми заплатками, так что на ней живого места не было. Это была объемная живопись. Перед зрителями мелькали произведения мимолетного гения, существующие до первого душа. Японская гейша с нарисованным поверх рисовой пудры лицом и в нарисованном шелковом кимоно. Девушка-бабочка и мелко чешуйчатая амфибия. Победительницами были выбраны модель Шамбала, раскрашенная в буддийских тонах с третьим глазом посреди живота, и вымазанная алой краской Лилит, точнее, вавилонская блудница с вульвой на лбу. В блуднице Сашка с содроганием признала Вирга. На поляну выпорхнули несколько девушек, нагих и чистых, как альбомные листки. Гостям раздали палитры и беличьи кисти. На этот раз конкурс проходил среди гостей. Натан с достоинством демиурга любовался легким столпотворением, царящим на поляне. Гости с детским восторгом водили кистями по вздрагивающим творческим поверхностям, расставляя цветовые акценты в наиболее значимых местах. Потеряв самообладание, новоиспеченные художники макали в краски ладони и на невинных, покрытых гусиной кожей выпуклостях рождались футуристические шедевры из разноцветных отпечатков. Потом мастера, слегка взапревшие от полноты творческого процесса, фотографировались в обнимку с моделями, и на их ладонях и мокрых щеках оставались следы золотой и серебряной пыльцы. Сашка сделала несколько снимков Ильи в компании Шамбалы и латексной гейши. «Пойдем!» Разгоряченный вином и близостью мнимо обнаженных красавиц, он тянул ее в сумрачную глубину рощи. Под дубами-великанами на берегу маленького пруда золотился рубленый домик. Густые ивы смотрелись в розовую вечернюю воду. Удерживая за плечи, Илья затолкал ее внутрь чудо-избушки. В душистом самшитовом предбаннике они сбросили одежды и окунулись в жар натопленной сауны. Отлежавшись на душистых скамьях, они вновь и вновь ныряли в сухой терпкий жар. Позади к баньке была пристроена купальня. Сосновые ступени вели в природную купель, и они долго сидели по шею в ласково прохладной воде. «А теперь ныряй сюда!» Илья подтолкнул Сашку под задок в сторону едва заметного лаза под стеной. «Поплавай в пруду, отдышись!» Вдохнув побольше воздуха, Сашка поднырнула под сруб. Вокруг пруда кольцом лежали обомшелые валуны. Возле ее лица зыбко покачивались лилии. На деревянном плотике-подносе плавала зажженная свеча. Сашка резвилась, крутилась в воде, раскачивая лилии и свечу. За спутанными прядями ив светилась ранняя звезда. Что-то с легким плеском скользнуло в воду позади нее. Сашка оглянулась. На месте всплеска колыхалась размытая кровь. По поверхности змеились алые протуберанцы. Беспомощно озираясь, Сашка оступилась, потеряла равновесие и забарахталась по собачьей. Из темной илистой глубины на поверхность всплыла истекающая кровью голова. Вынырнула рядом с Сашкой с шумным плеском. Сашка завизжала и рванулась вплавь от кровавого шара. Но в этом месте оказалось до смешного мелко, и она встала, упираясь трясущимися ногами в песчаное дно. Рядом с ней из воды поднялась Вирга и с усмешкой смотрела сквозь мокрые спутанные пряди. Поджарое тело в потеках алой краски поднималось из воды до тонкой талии. Между худых ключиц Вирга темнела крохотная татуировка, похожая на корону или лилию. С клёкотом, переводя дыхание, она положила ледяные пальцы на Сашкины плечи и по-змеиному обвела ее, заглядывая за спину. Сашка завизжала и сбросила с себя цепкие когтистые руки и, неуклюже хлопая по воде, поплыла к купальне. «Знак! У тебя тоже есть знак! Знак зверя!» — крикнула вдогонку Вирга. Малиново распаренный Илья блаженствовал на лежанке. Сашка упала рядом, вжалась в него ледяным телом. «Ты такая холодная!» Играя мягкими от жара мышцами, Илья попытался сбросить ее с лежанки. «Вирга набросилась на меня там, в купальне. Она была как змея, страшная, гибкая!» Илья нехотя поднялся.